Я сел на спину Фира, и мы вернулись на поле боя. Я подал ей знак рукой, и она прыгнула изо всех сил, приближаясь к Гаэлиону снизу. «Гаэлион! Ты нужен господину Осаме! Кое?» Гаэлион, на котором по-прежнему сидела Винди, поймал меня, когда я спрыгнул со спины Фира. «Осталось всего ничего, господин Сама!» Падая, Фира выставила крыло, словно большой палец. «Ага!» Приземлившись, Фира немедленно бросилась сражаться против нижнего Фэнхуана. Верхний Фэнхуан заметил нас, выпустил когти и попытался растерзать. Думаю, мои ощущения лучше всего описать как безмятежность. Я смотрел на ненавистного врага, но в моем сердце не было тьмы. Тем не менее, я чувствовал боль. Я понимал несправедливость мира. Я понимал боль раненых и скорбь тех, кто потерял близких. Я все понимал, и именно поэтому не мог злиться. «Хватит!» Я поймал коготь Фэнхуана рукой и швырнул его на землю. Фэнхуан перевернулся в воздухе, бешено вращая глазами, и захлопал крыльями, снова набирая высоту. Я увидел в его глазах мучение. Если он ослаб, атаковать надо сейчас. Я спрыгнул со спины Гаэлиона на Фэнхуана. «Куэ? Что?» Гаэлион и Винди дружно изумились. «Я спущу его на землю. Затопчем его!» Ответил я им мрачным голосом. «Ладно. Куэ?» Я включил гравитационное поле. В прошлый раз оно не подействовало, но теперь все по-другому. Я поднял мощность до предела, чтобы птица не смогла летать. Фэнхуан отчаянно хлопал крыльями, но уже не мог ни летать, ни даже держаться в воздухе. Он камнем свалился к нижнему собрату. Поднялось облако пыли. Два Фэнхуана сбились в пернатый ком. «Чейн Шилд!» Я призвал цепь, чтобы связать птиц вместе. На этом приготовления закончились, и я крикнул остальным. «Мочите их! Нафуми!» — воскликнул Рен. «Что вы тормозите? Скорее убейте их!» «Как скажешь! Тайгер Брейк!» Откликнулся первым Фоур. Ну, неудивительно. Думаю, я более-менее понимаю его чувства. Да, Фоур потерял настоящую родственницу, но Атлы мне была почти как ребенок. «Не беспокойтесь обо мне! Скорее добейте птиц! И на этот раз одновременно!» «Да!» Опешившие бойцы кивнули и пустили в бой сильнейшие атаки. «Нафуми, что с Атлой?» — спросил Рен в промежутке между атаками. Я молча отвел глаза. Не хочу даже думать об этом. «Нах», — обронил Рен, поняв, в чем дело, и тут же усилил натиск. «Мое тело стало таким легким!» Килл разогналась почти до скорости Фира и вонзила меч Фэнхуана. «Ага, я двигаюсь совсем не как раньше!» Рабы и прочие мои союзники двигались куда быстрее и атаковали гораздо сильнее, чем в прошлых битвах. Вот он, эффект от принудительного освоения Сирии рабовладельца и спутников. Я еще не вдавался в подробности, но прибавка должна быть огромной. И всем этим мы обязаны Атле. «Скорее! Быстрее уничтожьте его! Я хочу, чтобы несправедливость и скорбь исчезли сию же секунду!» Птицы дружно обрушивали на меня самые разные атаки, но я ничего не чувствовал. Ни когти, ни огненные выдохи, ни хлопки крыльями не помогали им. Связанные враги уже не угроза, а добыча. Мы безнаказанно уничтожали их. «Меч гравитации! Копье луга! Бёрд Хантинг! Торнейдо Тролл! Восьмигранный клинок судьбы 2! 3! Стардаст Блейд! Спайрал Страйк!» Сильнейшие бойцы пустили в ход мощнейшие приемы. «Мы готовы использовать ритуал Метеор и Ватани сама!» — предупредила королева, и я махнул рукой, давая понять, что готов попасть под удар. «Хорошо. Тогда я попрошу всех остальных отойти от Иватани Самы». После предупреждения королевы мои союзники мигом отскочили на безопасное расстояние, и в Фэнхуанов упал огромный метеор, зацепив еще и меня. Чудовищное пламя охватило птиц,